Я проснулась в тепле и уюте моего белого кокона. Бледный свет зимнего солнца играл в зеркале и на стекле стаканов, стоящих на письменном столе, и на металлической дверной ручке. Из холла доносились типичные для раннего утра звуки. Это кухарки и сиделки готовили для нас подносы с завтраком. Я услышала, как санитарка постучала в соседнюю дверь вглубь от меня по коридору. Низко зарокотал сонный голос миссис Сэвидж. Санитарка вошла к ней с позвякивающим подносом. Я представила себе, испытав при этом довольно сильное удовольствие, дышащий жаром синий фарфоровый чайник и синюю фарфоровую чашку и объемистый синий фарфоровый кувшинчик со сливками, расписанный сверху белыми маргаритками. Я уже начала призадумываться над своей дальнейшей судьбой. Если мне суждено сорваться и рухнуть в бездну, надо постараться продержаться подольше, как можно дольше в здешних сравнительно комфортабельных условиях. Санитарка постучалась ко мне и, не дожидаясь ответа, ушла. Это была новенькая или новая, их все время меняли, с продолговатым лицом песочного цвета и с песочными волосами и с большими веснушками, пляшущими польку на ее костистом носу. По непонятной мне самой причине один вид этой санитарки нагнал на меня глубочайшую тоску. И только когда она вышла на середину палаты, а затем прошла ее всю, чтобы отдернуть зеленую штору, я поняла, по крайней мере, отчасти охватившее меня уныние. Она пришла ко мне с пустыми руками. Я открыла было рот, чтобы осведомиться о судьбе моего завтрака, но вовремя опомнилась. Санитарка наверняка меня с кем-то спутала. С новенькими такое часто бывает. Кому-то из пациенток Бельсайза предписана шокотерапия. Кому-то, кого я и знать не знаю. А она, и ее легко можно извинить, перепутала меня с этой бедняжкой. Я подождала, пока санитарка не завершила небольшой обход моей палаты, что-то поправляя, что-то переставляя и тому подобное. Но затем она вышла и понесла поднос с завтраком в палату Лубель. Тогда я сунула ноги в шлепанцы, закуталась в одеяло, потому что утро было, хотя и солнечным, но очень холодным, и быстро пошла на кухню. Девица в ярко-красной униформе разливала кофе из большого котла по выстроенным в ряд синим фарфоровым кофейникам. Я с любовью поглядела на уже заставленные завтраками подносы. Все эти белые бумажные салфетки, сложенные твердыми и точными треугольниками, на которых лежали серебряные вилки, бледные башни яиц в мешочек в синих подставках, прозрачные креманки с апельсиновым джемом.